Master Freak, yeah. Жизнь прямиком из центра вселенной. Мой мир, как пейзаж, необыкновенный. Я создан по воле верховной силы. Мы ходим каждый день вокруг да около могилы. Когда уходят на борьбу все силы, где их предлагаешь брать? Можно совесть продать, но сможешь ты спокойно спать. Почему-то люди любят ямы копать. Попробуй на одной ноге недолго поскакать. Почувствуй нагрузку на суставы и мышцы. Один день в таком режиме попробуй пожить тиши. Среди шелеста деревьев и пахучих разнотрав, но не всем по вкусу это, многим нравится смог да смрад. Вместо лесов и полей помойки и новостройки, когда в двухкомнатной квартире по пять человек на койку. Мегаполис твой дом, ну так ли любишь ты его? Это огромное зло, порожденное нами. Не описать внутренний мир словами. Хорошо живется тем, кто с деньгами, но не у всех водятся куры в кармане. Кто-то спит на крупных суммах, кто-то выплачивает суды. На чаше весов твоя душа и кровь в сосудах. Мир не без добрых людей, но очень много подлых зверей. Племена плебеев смуту и раздоры сеят, смотря что ты хочешь от этой жизни взять. Люди привыкли грабить и убивать. Идеология формируется сознательно. Это процесс длительный и поступательный. В комфортных условиях живут подстрекатели. Они первые народопредатели. А мы что, так, обыватели? Нам далеко до неба жителей, которые прижимисто удерживают свой кровавый режим. Мы все вечно куда-то бежим и бежим, пока светофор красный не загорится в жизни. Новая трава растет на земле выжженной. Однажды здесь уже шли фашисты. Никогда снова не хочется видеть дурного, но повторяются события 42-го. Хорошо, когда ты там далеко и в тишине, когда твоя голова не чья-то мишень, когда не нужно быстро принимать решения, и все же всякой беде приходит завершение. Не говорят, мол, таким стилем не пишут, но кто ты, чтобы мне диктовать условия для жизни? Человек вольный, пока глубоко дышит. Как только отрывают крылья, ты уже презренный раб. Ты упал на седьмой этаж ада, ты встал, отряхнулся, потрусил головой, вроде бы пришел в свои чувства. Проснулся или до сих пор в дремоте? Почему-то горло подступает блевотина. Резкое слово просят в стихах не применять. Но как мы можем чувства от людей скрывать? Я пришел, чтобы нарывы на ранах скрывать и выдавливать гной. Я не дружу с головой, я не твой супергерой. Еще один простой человек из ниоткуда. На столе стоит мытая дождем посуда. Собираю воду неба и ей мою свое тело. Говорят врачи, что это поступок смелый, но мы все тут так живем. По воду за 3-9 земель идем, жадно ее пьем, губы потрескавшись впитали живительную влагу. И вот эти чувства ложатся на бумагу. Вы хотели видеть шоу, но я вам пишу сагу. Военного лихолетия дети живут в скруте и смуте. Их матери не воют, как белуги, они носят камуфляж. Я своего покоя страж, прошел врата ста печалей, снял с них печати. Где конец, а где начало? Судьба круто поворачивает. Иногда даже мужчины плачут, когда теряют своих родных. Я не знаю, почему на ум пришел этот стих. 2 часа ночи, за окном тихо, аж непривычно после 2 лет дикой бойни. Донбасс, кровавое побоище, людей продают как овощи. Звезды Европы уже давно погасли. Политическое убранство — это свинство в ярко выраженной форме. Нас завтраками в лучшем будущем кормят. Ни одно поколение людей за Моисеем ходят. 40 дней, 40 ночей скитаются по пустыням народы. Не годы, а люди уроды.